7. Я жадно впитывал признаки нового, которые встречались мне на каждом шагу. Вот подъезд, обычный подъезд московской многоэтажки. С виду в нем ничего не изменилось, вот только доступ внутрь можно было получить, приложив либо палец, либо телефон к датчику на двери. Причем Михаил, запустив какое-то приложение, дотронувшись своим смартфоном до моего, тут же предоставил доступ к подъезду мне, как его гостю. Теперь я мог спокойно проходить в дом по моему отпечатку пальца до тех пор, пока хозяева не отменят допуск. Лифт в этом конкретном здании также использовал систему идентификации. По крайней мере, за все время нашего движения до квартиры Михаила он не нажал ни одной кнопки. Лифт гостеприимно распахнул свои двери, стоило нам подойти к нему, дождался, пока мы зашли внутрь, и сразу же начал движение, не дожидаясь, пока мы выберем этаж. Марина, дожидаясь нас, заказала ужин из ресторана. Когда мы вошли, незнакомый молодой человек в униформе заканчивал сервировать стол в столовой. Пожелав нам приятного аппетита, вскоре он покинул квартиру, сопровождаемый самодвижущейся тележкой, груженной большим цветным ящиком. Говорил я довольно долго. Как неожиданно для самого себя я выяснил, за эти полтора года произошло множество событий, не упомянуть о которых не было никакой возможности. В результате я закончил свой рассказ, когда за окном уже стемнело, ну, если темнотой можно назвать многоцветное сверкание ночной Москвы. Выговорившись, я почувствовал опустошение. Все молчали. Первым заговорил Михаил. «Да, Илья. Похоже, вы даже сейчас плохо представляете, как вляпались. Я отлично знаю Скелли. Лично не знаком, но много слышал о семье Ур. Ваша ошибка в том, что вы воспринимаете Анну, в частности, как обыкновенную, пусть и талантливую девушку. Это не совсем так. Точнее, совсем не так. Видите ли, в хранилище книг...» — это гораздо более точный перевод названия того места, где я провел столько лет, чем библиотека — хранятся не только древние книги. Сестер не сильно заботила систематизация фондов. В результате я имел доступ не только к древней, но и вполне себе современной литературе. Например, я читал методические пособия по содержанию одаренных девочек в интернате для Скелли. Знаете ли вы, к примеру, что в юном возрасте наибольшую опасность представляют девочки, когда они спят? Их размещают в специальных склепах на большом удалении друг от друга, чтобы они ненароком не поубивали друг друга во сне. Я даже пересказывать не буду, какими методами их учат контролировать дар. Просто поверьте, иногда это очень жестоко. Уже здесь, на Земле, я прочитал о методах дрессировки животных, об условных рефлексах и прочем того же рода. Так вот, то, как их воспитывают, это чистой воды дрессировка, как животных. Тех, кто не поддается, уничтожают. Не хочу на ночь глядя рассказывать некоторые неприглядные подробности, но только вообразите. Те девочки, которые справились с первичной дрессурой, потом становятся женщинами. И некоторые, скажем так, физиологические особенности женского организма, от месячных и сопутствующих им изменений в поведении до секса-оргазма, катастрофически опасны для окружающих. Захотели бы вы жить с женщиной, которая, потеряв на мгновение контроль над собой, способна убить всех вокруг, просто породив какой-то внешний эффект рядом? Дрессировка, а это именно она, продолжается у них постоянно до окончания интернатуры. В наш разговор впервые вмешалась Марина. «Илья, я как психолог уверяю вас, они должны быть настоящими шизоидами. Не психами, конечно, но расстройство личности и неврозы для этих несчастных гарантированы. Причем, скорее всего, это будут комплексные состояния. Насколько я могу судить, им всем требуется специальная адаптационная терапия. Боюсь, что чисто психологических методов будет недостаточно». «Я много общался с Анной, и ни разу не было момента, чтобы я почувствовал нечто подобное. Вот так, кто меня пытала, точно больная. Но Анна вела себя более адекватно, чем даже моя собственная жена». Марина посмотрела на мужа, вздохнула. «Боюсь, Илья, что вы смотрите на нее несколько романтично, но спорить не буду, я с ней не знакома. Неожиданно меня посетила горячая и острая, как сталь, идея. Воспоминание о бане сложилось с текущей ситуацией, и как результат я оцепенел. Мои новые друзья заметили это. «Илья?» — протянул Михаил. Я повернулся к нему и спросил. «А по второму камню, ну который с маяком, можно определить сам факт переноса?» Михаил нахмурился. «Вы о чем?» «Я о том, что если кто-нибудь еще перенесется, мы это сможем заметить?» У того округлились глаза. «Вы считаете?» Я перебил его. «Мне кажется, я ее пусть и поверхностно, но знаю. Во всяком случае, на ее месте я именно так и поступил бы». Супруги переглянулись. Была глубокая ночь. Я лежал в кровати и таращился в потолок. Вот ведь было время, когда популярны были такие слабосильные светильники, ночники, позволявшие ориентироваться в доме, не зажигая света. Теперь, во всяком случае, в Москве, наверное, были популярны специальные шторы, которые позволяли отгородиться от огней города. Потолок жил своей жизнью, менял цвет, переливался движущимися полосами света, неожиданно вспыхивал и также стремительно гас. За окном сияла всеми цветами радуги столица с ее уличным освещением, светофорами, рекламой, машинами, архитектурной подсветкой и огнями миллионов окон. Несколько часов я провел, рассматривая фотографии моей бывшей семьи. По ссылкам, которые мне дал Михаил, я попал на странички дочери и жены. Несмотря на то, что они были закрыты, мой новый знакомый числился в друзьях у обеих женщин и таким образом мог отслеживать события их жизни. Моя дочь оказалась очень общительной особой, и большую часть информации я получил от нее. Чем дальше я рассматривал чужую жизнь, тем больше чувствовал, насколько эти люди для меня чужие. Я потерял семью 1,5 года назад, и для меня дочка оставалась смешливой, жизнерадостной девочкой, которую я никак не мог рассмотреть в этой слегка полноватой, но элегантной молодой даме. Ее муж вызывал у меня раздражение, и я никак не мог определить, чем. Они ждали ребенка, моего будущего внука. Я же смотрел на все это, как на чужое кино. Мозг не мог примирить память с действительностью. Жена заметно постарела, но казалась вполне счастливой со своим новым мужем. Последний совершенно не был похож на меня, и я долго рассматривал его, пытаясь понять, чем руководствовалась моя бывшая супруга. Вымотанный и опустошенный после долгого дня, засыпая, я был уверен только в одном. Желание срочно найти семью и увидеться куда-то пропало. Честно признаться, в настоящий момент меня больше волновала судьба Анны, которую, еще ничего не зная определенно, я уже в мыслях поместил на землю.